С некоторыми министрами, например, Египта, Китая, меня связывали многолетние отношения. Однако не сложились отношения с госсекретарем Соединенных Штатов. Придя в МИД, я хотел инициативно поставить вопрос о встрече с ним. Но меня опередил государственный секретарь США Кристофер. Он позвонил из Иерусалима, где находился во время ближневосточного турне, и предложил встретиться в Женеве. Не скрою, был рад этому звонку. Но как-то жестко был поставлен вопрос о месте встречи. Узнал, оказалось, что это не связано с тем, что Кристофер намерен быть в ближайший период в Женеве по другим делам. Я никогда не придавал какого-то особого значения протоколу, но тут несколько насторожился. Помогли этому и сотрудники секретариата, по словам которых прошлая встреча Кристофера с бывшим российским министром состоялась также в Женеве и тоже с подачи госсекретаря. Дальнейший обмен мнениями по подготовке и проведению переговоров подтвердил, что настороженность была не совсем необоснованной. Возможно, что все, о чем расскажу, было продиктовано не самим госсекретарем, может быть, упражнялся его аппарат. Это был определенный почерк, который, кстати, никогда не проявлялся позднее при Мадлен Олбрайт. Итак, сразу подтвердив свою заинтересованность обсудить с госсекретарем США целый ряд двусторонних и многосторонних проблем, предложил на выбор три страны – Белоруссию, Болгарию или Финляндию. Но при этом подчеркнул, что это не отменяет официального визита Кристофера в Москву. Как и предполагал, Госдепартамент остановился на Финляндии. Финский министр иностранных дел Тарья Халанен тут же гостеприимно направила приглашение. Но на этом протокольная дуэль, кому она нужна, не закончилась. Из Вашингтона пришло новое уточнение. Предлагалось провести переговоры в резиденции посла США в Хельсинки. Мы ответили, что последний раз встреча уже проходила в Женеве, на американской территории, в представительстве США, а теперь очередь за нами. Поэтому опять на выбор либо в резиденции российского посла, либо в гостинице в предместье Хельсинки, в которой я был намерен остановиться. В ответ на несколько дней молчания. И только за сутки до намеченного на 9 февраля прибытия в Хельсинки поступил сигнал о согласии американцев с нашим предложением встретиться в отеле. В гостиницу «Калаастая торпа», что по-фински означает «хижина рыбака», за пару часов до приезда госсекретаря подъехал представитель Госдепартамента, который изложил такой сценарий. «Я встречаю Кристофера на подходе к отелю». Там же будут десятки прибывших с госсекретарем американских репортеров, в основном телевизионщиков. И буду одет так же, как он, в пальто. Потом мы вместе заходим в отель, в одном из залов которого состоится беседа-обед. Почему я должен быть в пальто? Неужели американский протокольщик так упорно беспокоится о моем здоровье? На улице действительно было минус 12 градусов по Цельсию. Додуматься об истинной причине такой заботы мне опять помогли наши сотрудники. Кристофер обычно обращал особое внимание на показную сторону дела. Во всяком случае, его окружение предусматривало режиссуру освещаемого в буквально переносном смысле начала встречи, так, чтобы было непонятно, кто к кому приехал. К сожалению, таким условностям придавалось столь большое значение. Встретил Кристофера с радушной улыбкой в костюме на пороге отеля, как подобает встречать гостей.